Да, я паука Стастова, арка 9, глава 245. Обычно таких детей ставят в угол, а японских детей заставляют сидеть на коленях. Или все не так? Возражения никакие не принимаются. Кстати, я только недавно поняла, что с самого своего рождения еще ни разу не сидела на коленях. В следующий раз, когда телепортируюсь на землю, нужно будет выпить чай и сидеть на коленках. Возможно, мне это тоже начнет нравиться. Если проще, маленькая сестренка сейчас поставлена на колени. Руки у нее связаны за спиной, ноги тоже связаны. Так что никакого выбора, кроме как стоять на коленях, у нее здесь нет. А на колени сверху я еще и камешки положила. Так сказать, будешь знать наказание! Маленькая сестренка, похоже, готова заплакать, или, наверное, она уже плачет. Ну, она же из королевских особ, так что с ней такого еще никогда не было. В смысле, с ней так еще не поступали. Так вот, ее первый камушек это... А ножки уже трясутся, так что, думаю, еще чуть-чуть надавим и хватит. Блин, это так интересно, она прям как игрушка. Ткни ее, она вскрикивает. Полноразмерная кукла, сестренка. Цена бесценная. У меня же отбоя от покупателей не будет. Так, отставить мысль. В данный момент мы в другом измерении, которое я сама создала. Неважно, как громко кто-то верещит, никто на помощь ему не придет. Если бы мы оставались в комнате Нацумы, кто-нибудь крики явно бы и услышал. И сунул бы свой любопытный нос. Но здесь я могу поговорить так долго, как только захочу. Итак, самая главная проблема в том, что когда-то я потратила полдня, объясняя Аргнару, что и как. И что мои способности к общению, в общем, нельзя недооценивать. Мне явно понадобится много времени. И именно из-за этого я использую влияние на время настолько, насколько могу. Почти как у Рашиматара. Но в обратную сторону, понимаете? Так что, маленькая сестренка, можешь наслаждаться болью в ногах сколько захочешь. А, ой. Я здесь не за этим. Так, перейдем к самому делу. Спросила меня маленькая сестренка между плачем и стонами. Паук? И что такого? Хотя не думаю, что она спрашивает о том, какого я вида. Не знаю, что ответить. Бог зла. Перед ней стоит бог зла. Это не совсем неверно, так что ложью назвать нельзя. Если внимательно присмотреться, то все, что я делаю, очень похоже на действие бога зла. А бог, который уничтожает мир... Люди зовут богом зла, хотя, конечно, назвать себя так же, как где я, не могу. Это, в принципе, действительно неприятно. Было бы лучше называть себя королем демонов, но это может попасть не в те уши. Тогда я могу привлечь ненужное внимание брата, что, возможно, будет неудобно. Я имею в виду не ее брата Ямаду, а имею в виду ее брата-героя. Убить его просто, но если убить его сейчас, это может повлечь за собой неприятные последствия. Если не быть осторожной, есть вероятность, что мой план рассыпется, как карточный домик. Вероятность этого, конечно же, мала, но она есть. Но все равно до тех пор, пока вероятность не равна нулю, не стоит делать необдуманных вещей. Попробуй избежать проблем в самом зародыше. Бог зла. Маленькая сестренка с трудом сглотнула ком в горле. А, точно. В мире уже был тут один, кто звал себя богом зла. Когда-то давным-давно был бог зла, который заставлял всех развязывать войны. Люди, которые попадались под его влияние, начинали убивать всех вокруг. Но когда эти люди оказывались рядом с богиней, их разум возвращался. И тогда они собирались все вместе и в итоге смогли уничтожить бога зла. Благодаря защите богини мир был восстановлен. И жили они все долго и счастливо. Дурацкая история. Настолько дурацкая, что меня от нее просто тошнит. Итак, бог зла, который заставлял всех развязывать войны... Я думаю, мне очень даже подходит. Когда со всем приготовлениями закончу, полагаю, я смогу назвать себя кем-то вроде бога зла. Что-то вроде «Я бог зла, который вернулся из мифов и легенд». Принять на себя роль загадочного и невидимого бога зла. Какая, однако, ирония. Странно, но маленькая сестренка мне, похоже, поверила. Точнее, нет, не стоит этому верить. Стой! Хотя, наверное, думаю, меня признали богом зла. Создать такое мнение о себе, будет ли это вообще правильным? Я думаю, достаточно уже я угрожала. Ладно, вернемся к самому делу. Это так сложно. Давай ты сможешь. Этого не убивать. Черт! Забыла, как Нацуми в этом мире звать, хотя... Ладно, у меня всегда были проблемы с запоминанием лиц и имен. Но реинкарнированных я помню, благодаря памяти Вакабы Хира. Но вот насчет местных или имен реинкарнированных, я не очень хорошо их помню. Если только они меня не сильно впечатлили. Если так, то, наверное, маленькая сестренка не должна мне запомниться, да? Наверное. Почему? Ты же бог зла, зачем тебе этот парень? Проще говоря, зачем я защищаю Нацумы, да, или что-то вроде того. И вообще не надо так эротично вскрикивать при этом. Если ты будешь так делать, можешь разбудить что-то нехорошее в старшей сестренке, понятно? Ладно, шучу. Не могу же я рассказать ей о своих планах. Может ограничиться чем-то очень коротким. Надо подумать. Что я могу ей сказать? Так. Я могу его использовать. Я не собиралась этого говорить! Но как по-другому это все объяснить? Ты ведь не узнаешь, да? Об этом всем. А потом я от него сама избавлюсь. Если сказать такое, наверное, у нее появятся странные мысли, да? Ладно, ограничусь только этой фразой. Надеюсь, она меня поймет. Она даже не поймет, если не важно. Ты планируешь войну начать? Я кивнула. В принципе, по-моему, маленькая сестренка, похоже, не может определиться со своим отношением ко всему этому. Возможно, это поможет мне потянуть ее на свою сторону, если припомнить ее характер. Как мне вообще ее привлечь? О чем она так сильно задумалась? Давай, думай, паук! Надо придумать вескую причину. А может, вообще думать не надо? А в данный момент все, что у меня возникает в голове при виде ее, это «люблю тебя, братик», причем совершенно безумного уровня. По ее лицу видно. Если война начнется, мой любимый ультравеликолепный братик совершит великие подвиги, которые сделают его мегаизвестным, что поможет ему стать правителем мира. Вот только даже такой гений, как мой братик, не сможет тягаться с богом зла, что прямо передо мной. Если так, то братик в опасности, не может быть, чтобы бог зла оставил в живых моего братика, который столь мегасильной исторической фигурой является. И я уверена, что бог зла боится его и попытается прикончить его до того, как он будет готов к этому сражению. Но братик в итоге сможет победить даже бога зла. И чтобы этого не произошло, я не могу позволить богу зла нанести свой удар по братику. А братик, я постараюсь купить тебе очень много времени. Как-то так. Наверняка что-то вроде этого творится в ее голове. Ее чувство отчаянно испарилось, будто бы его даже и не было. Я чувствую, как она внимательно на меня смотрит. Похоже, ее мысли действительно близки к тому, что я себе напридумывала. А ведь я просто сыграла ее внутренний диалог, посмотрев на ее характер. В любом случае, даже если я и не попала слово в слово, где-то я действительно была явно к этому близка. В таком случае дьявольское искушение нет. Искушение бога зла, да. Хочешь, чтобы я не тронула твоего братика?